Настоящие теплые люди. Пир, устроенный Николаем Ивановичем в винной лавке толстой мадам Баволе, разгорался все более и более. Было уже выпито 8 бутылок шампанского, на столе стояла уже плетеная корзинка с крупными грушами и виноградом. Общество, состоявшее из супругов, самой мадам Баволе, двух французов без сюртуков и извозчика, оживлялось все более и более. Исключение представляла Глафира Семеновна, которая умоляла Николая Ивановича ехать домой, но он не внимал. Как это всегда бывает у людей, разгоряченных вином, все говорили разом, и никто никого не слушал. Русский говор Николая Ивановича резко выделялся среди французской речи других собеседников. Его никто не понимал, но он думал, что понимают. С французами у него шли рукопожатия и похлопывания друг друга по плечу. Один из французов без сюртука, поминутно упоминая об Эльзас-Лотарингии, даже поцеловался с ним. Пили за русских, пили отдельно за казаков и почему-то за саперов. Последний тост был предложен самой мадам Баволе, после чего она опять удалилась на середину лавки и, встав в театральную позу, пропела вторую шансонетку, на этот раз в честь саперов. «Rien ne secret pour un sapeur!» Опять крики «Браво!», опять аплодисменты, хотя пение было ниже всякой посредственности. Изрядная порция выпитого вина окончательно лишила толстую мадам Баволе голоса. Аплодисментами этими, однако, она, очевидно, очень дорожила. Они ей приятно напоминали ее театральное прошлое. Как старая кавалерийская лошадь, заслыша маршевые звуки трубы и барабана, даже в водовозке начинает ступать в такт и по-ученому перебирать ногами, так и мадам Баволе при аплодисментах величественно выпрямлялась, прикладывая руку к сердцу, и раскланивалась. Раз она даже по старой театральной привычке послала неистово аплодировавшему Николаю Ивановичу летучий поцелуй, прибавив «Pour mon bon russe», Глафира Семеновна ревниво вспыхнула и заговорила: «Как ты хочешь, а ежели ты сейчас не отправишься домой, я уеду одна». «Сейчас, Глашенька, сейчас, погоди чуточку, ведь в первый только раз пришлось в Париже с настоящими теплыми людьми встретиться», — отвечал Николай Иванович. «Люди-то все душевные». «Но понимаешь ты, я есть хочу, есть. Ведь мы сегодня еще не обедали. В здешнем кабаке ничего, кроме гнилых яиц и редиски, нет, а ведь это не обед». Заметив, что Глафира Семеновна собирается уходить, к ней подскочила и мадам Баволе, принявшись ее уговаривать, чтобы она не уходила. «Мэ ну вулен дине! Ну на вон паз анкор дине ужурдюи!» — отвечала ей Глафира Семеновна. «Дине? Вы не avez pas dîné, madame? Alors tout de suite je vous procurerai le dîner». И за обедом было послано. Явился вареный омар. Явилась ветчина и холодный паштет. Глафира Семеновна дулась и попробовала только ветчины, чтобы отшибить аппетит, так как действительно есть хотела. Французы без сюртуков набросились на омара. А театральные представления мадам Баволе шли своим чередом. За второй шансонеткой шла третья, за третьей четвертая, с прибавлением подергивания юбкой и размашистых жестов. Далее шли арийки из оперет. Мадам Баволе подпевал француз без сюртука, но так как оба были пьяны, то ничего не выходило. Кончилось тем, что мадам Баволе стала танцевать канкан. Неуклюже запрыгала по винной лавке ее грузное тело, ударяясь о стулья и столы. Тяжелые, толстые, как у слона, ноги поднимались плохо, но, тем не менее, перед ней бросился отплясывать и француз без сюртука. Мадам Баволе запыхивалась, еле переводила дыхание, но все-таки продолжала выделывать резкие па перед французом без сюртука. Николай Иванович смотрел, смотрел на танцы, воодушевился и не выдержал соблазна. «То было франце, а вот это алярюс!» — воскликнул он и сам пустился по лавке в присядку. Этого уже не могла вынести Глафира Семеновна. Она заплакала и выбежала вон из винной лавки. «Глаш! Глаша, куда ты? Подожди немного!» — бросился за ней Николай Иванович и стал упрашивать остаться. «Нет, уж сил моих больше нет. Довольно!» Раздраженный сквозь слезы отвечала она, стоя на пороге лавки, и крикнула в отворенную дверь извозчику: «Коше! Je veux домой! Je veux à la maison! Venez ici et partons à la maison!» Извозчик выбежал за Глафирой Семеновной и, участливо бормоча «Мадам est malade! Je vois que madame est malade!» стал подсаживать ее в экипаж. «Да, дай хоть за вино-то рассчитаться, я с тобой поеду», — говорил Николай Иванович. «Черт! Дьявол! Бездушная скотина! Не хочу с тобой ехать! Оставайся в пьяной компании! Обнимайся с нахальной бабой! Рассчитаться с извозчиком и у меня золотой найдется! Посмотрю я, как ты один будешь шляться-то по Парижу без французского языка! Коше! Алле! Алле, коше!» приказывала Глафира Семеновна, взобравшемуся уже на козлы извозчику. «Но ведь я ж могу сию минуту!» — бормотал Николай Иванович. «Мадам, камбьян, сколько ржан!» — крикнул он француженке, обернувшись в открытые двери лавки. Но экипаж уж тронулся, и кучер постегивал бичом застоявшуюся лошадь. «Глаша, Глаша, погоди!» — раздался голос Николая Ивановича вслед удалявшемуся экипажу. Из экипажа ответа не было, и экипаж не останавливался. На улицу выбежали мадам Баволя и французы без сюртуков и остановились около Николая Ивановича. «Мадам est partie? Il me semble que madame est capricieuse, mais ne pleurez pas, nous nous amuserons bien». «Мадам уехала. Мне кажется, что мадам капризна, но не плачьте, мы повеселимся хорошо», — говорила мадам Баволе, как бы подсмеиваясь над Николаем Ивановичем, и, взяв его под руку, снова втащила в свою лавку.